Глава 49. Явление живого бога. Среди лиловых туч вспыхнула молния, пронзившая стрелой мозг. Следом раздался необычный для грома визгливо протяжный звук. Павшук вскочил с просони, не понимая, что происходит. В глаза резанул свет зажженной лампочки под потолком. Тут же визгливо запели ржавые петли. Это отпиралась дверь в зал. В долю секунды он рванул к колонне у золотого распятия и затаился. Почти сразу в зал стали входить люди. Владимир тотчас узнал первого, кто появился. То был толстый глашатый с рыжей бородой лопатой, который наставлял кулугуров в разрушенной кирхе. Следом появлялись в проеме двери по двое другие сектанты. Так же, как в прошлый раз, это были мужчины и женщины в белых длиннополых рубахах. Они опять же двигались вдоль стен, постепенно приближаясь к алтарю. Доходили до него, крестились и кланялись, затем поворачивались к центру и молча вставали. Причем женщины по левую сторону, мужчины по правую. Один из кулугуров принялся зажигать свечи в нишах колонн. Еще двое несли большое, с резной позолотой кресло на высоких ножках. С трудом пронеся ношу до алтаря, поставили кресло спиной к распятию. Павшук успел скрыться в густой тени колонны. Но если бы кто заглянул за нее, журналист сразу же был бы обнаружен. Его нервы были натянуты до предела. «Точно попал между жерновами, как зернышко», — взяло отчаяние Владимира. «Никакой уверенности, что не сотрут в порошок, коль обнаружат». Но даже в столь невероятной ситуации он исхитрился чуть выглянуть понизу. Благо, что внимание сектантов обратилось ко входу. Рыжебородый провозгласил: «Возрадуемся, рабы Божьи! Идет наш Бог вживе! Падите ниц, голуби белые!» По вереницам кулугуров пронесся беспрерывный шепот: «Вот, вот наш Спаситель всемилостивый!» Все упали на колени, и в зал неспешно вплыл, чуть пригнувшись у входа, высокий человек в черной сутане. Еще до того, как человек поднял голову, Павшук интуитивно догадался, кто это. Конечно, это был отец Серапион. В момент освобождения журналиста Кайнов мало что успел рассказать, он лишь обмолвился: «Твоя подруга подсказала интересную идею. Кажется, я понял, кто в здешних краях мутит воду». Того намека было достаточно, чтобы направить течение мыслей Владимира в нужном направлении. Крупная фигура отца Серапиона медленно шествовала по центру зала. Никто не смел поднять головы или произнести слово. В звенящей тишине только глухо звучали его тяжелые шаги и потрескивали горящие свечи. От появившегося человека исходила столь мощная энергетика, что казалось, она пригибала к низу стоявших вдоль стен, и даже спрятавшийся Павшук ощущал невидимую силу Спаса. В обычной жизни тот был ничем не отличавшимся от других наставником паствы в глубинке области. В другой же, тайной жизни этот человек являлся живым воплощением Бога над теми, кто не признавал православной церкви уже многие века. Без сомнения, он являлся духовным вождем тех самых старообрядцев, которые вели испокон веков непримиримую борьбу с узаконенным православием. Из глубин памяти Павшука всплыло. Читал как-то у старорусского писателя, что в царские годы иные священники тоже вели двойную жизнь, и ту ересь не получалось выкорчевать ни анафемой, ни отлучением от церкви, ни даже пытками. Соответственно, секты староверов, возглавляемые ими, тоже вели двойную игру. Днем посещали наряду с прочими Божий храм, по вечерам исповедовали иные обряды, где под мягким каракулем христианства топорщилась шкура матерого волчары. Традиции староверов разных толкований хлыстов, скопцов, духоборов, шелопутов и прочих были весьма изощрены. Те секты не исчезли в небытии, как полагает большинство. Они выжили среди войн, революций и прочих социальных пертурбаций. Тайные сообщества полностью закрылись подобно ракушкам, храня внутри черную жемчужину упрямой веры предков. Для Павшука стало понятно. Перед ним секта хлыстов. тех, кто считает истязание собственного тела лучшей молитвой Христу. Впрочем, на сей раз было не до экзерсиса в прошлое. Главное не выдать личное присутствие ни шорохом, ни вздохом. Отец Серапион сел в кресло, окинул присутствующих проницательным взглядом. Кивнул рыжебородому толстяку: «Введите неправедную, пусть предстанет перед нами». Рыжебородый скрылся в дверях и уже через секунд 30 вернулся. За ним шли еще трое. Двое были кулугурами в белых одеяниях. Между ними угадывалась женская фигура, на голову которой был накинут холщовый мешок. Мешок сняли, и Павшук с изумлением узнал Ёлкину. «Что они хотят от нее?» – подумал он в недоумении. «Пустите меня!» – закричала женщина, стараясь вырваться. Но, столкнувшись с черным взглядом отца Серапиона, вмиг обмякла, словно ее парализовало. Так гипнотически замирает кролик перед взором удава, осознавая свое недалекое будущее. Внезапно в тиши раздался прямо-таки потусторонний голос. «Почему ты хотела забрать нашу Богородицу?» Владимир готов был дать голову на отсечение. У священника даже губы не дрогнули. Но он слышал именно его голос и очень отчетливо. «Это же невозможно!» В журналиста стал вливаться ужас от кошмара наяву. Ёлкина по-прежнему молчала с расширенными от испуга глазами. Снова послышался утробный голос. «Как ты посмела покуситься на Богородицу? Отвечай!» Тут Ёлкину прорвало. «Это моя дочь! Я никому ее не отдам! Только посмейте с ней что-нибудь сделать!» Отец Серапион засмеялся уже нормальным, но с сатанинской грязнецой голосом. «Ты ошибаешься, неправедная. Влада послана к нам, ревнителем истинной веры, святым духом с небес. Она та девственница, которая скоро станет новой Богородицей. Ведь она пришла к нам сама, по доброй воле». «Нет!» — снова закричала в отчаянии Ёлкина. «Влада, моя дочь! Я знаю, что вы изуверы можете с ней сотворить!» Рыжебородый наотмашь ударил женщину по лицу ладонью. «Молчи, подлая! Ты стоишь перед живым богом!» Двое кулугуров заломили Ёлкины руки, и та упала на колени. Из разбитых губ и носа потекла кровь. Но женщина продолжала упорствовать. «Я знаю, что вы натворили с девушкой, которая раньше была у вас Богородицей. Зачем вы вырезали сердце у ее родившегося младенца и съели его? Не потому ли она повесилась? Вы служите дьяволу, а не Христу. Полиция до вас доберется!» Несчастная бессильно зарыдала. Павшук, наблюдая душераздирающую сцену, не мог поверить в происходящую фантасмагорию. Его бросило в дрожь. Священник умеет чревовещать. Разгадал тайну голоса ниоткуда Владимир. И это подавляет всех. Он оглядел ряды хлыстов. Их лица были враждебны в отношении женщины. Теперь журналист до конца оценил степень опасности, нависшей над ним. «Мы дали тебе высказаться», — произнес отец Серапион. «Но я тебе не судья. Сейчас ты услышишь глас Божий. Пусть появятся юроды. Через него Всевышний вынесет приговор. Так у нас заведено». Рыжебородый вновь скрылся в дверях. «У этого толстячка тут определенная роль», — смекнул Владимир. «Почти так Ницше говорил. У каждого стада должен быть свой баран-передовик, чтобы пастуху самому не быть бараном». Истекло не менее 10 томительных минут. Затем послышался глухой шум. Еще двое хлыстов вынырнули из входа в зал. Они несли небольшой паланкин. Верх весьма странного для наших времен средства передвижения был обшит золотистой материей. На ней красовались кресты и какие-то библейские сюжеты. Паланкин поставили на короткие ножки возле Ёлкиной. Один из хлыстов откинул посредине паланкина ткань, украшенную узором из красных нитей. И там кто-то зашевелился.